Глава 75. Чудо преподобного Сергия о воине, исцелившемся у гроба святого Сергия. В 7140-1632 году по повелению благочестивого государя всея Руси, царя и великого князя Михаила Федоровича повелел архимандрит Нектарий с прочими подчиненными ему иноками, управляющими Сергиевой лаврой Пресвятой Живоначальной Троицы, украсить церковь Пресвятой Троицы стенным письмом. И по его повелению начали иконописцы расписывать стены. В то время, как они трудились, привели некоего больного воина к судьбоносному гробу святого великого Сергия и держали его у гроба преподобного, а больной сильно кричал, потому что ему сводило голову и руки. После молебного пения по благодати Христовой и по молитвам святого здоровье и разум вернулись к нему, и он пошел прочь, славя Бога и угодника его, великого Сергия.